Понятно. Камчак отказался от своих планов. Гарольд рассмеялся. «Но если хочешь, — предложил я оплачу твое пребывание в купальне». «Лучше какой-нибудь пари, — сказал Гарольд. «Нет, — твердо возразил я, — платить буду я». «Ну, как хочешь, — пожал плечами Гарольд. Я решил, что действительно было бы лучше отправиться в дом Сафрара как можно позднее, после полуночи. Сейчас же казалось вполне разумным каким-то образом убить оставшееся время. Итарианские купальни были для этого местом нисколько не хуже, чем любое другое. Мы с Гарольдом подошли к воротам, но не успели перемахнуть через них и оказаться на улице, как тут же услышали где-то наверху скрежет проволоки и, подняв голову, увидели, что прямо на нас падает широкая металлическая сеть. Сразу же вслед за этим до нас донесся гулкий топот десятков ног, и проволока у горловины нашей сети начала затягиваться. Ни я, ни Гарольд не могли даже пошевелиться, туго опутанные сетью, и продолжали стоять, как два беспомощных болвана, пока один из подбежавших охранников не сбил нас с ног, и мы не растянулись на мостовой. «Поймались две рыбки из колодца!» — раздался у меня над ухом чей-то злорадный голос. «Это означает, что колодцы известны чужакам», — наставительно заметил другой. «Нужно удвоить охрану», — решительно заявил третий. «А с этими что будем делать?» — поинтересовался четвертый. «Отведем их в дом Сафрара», — посоветовал первый голос. «Это тоже было частью твоего плана», — шепнул я Гарольду. Он ухмыльнулся, пробовал кулаками прочность металлической сети. «Нет. Я тоже попробовал прочность сети. Она была сделана на совесть. Мы с Гарольдом были прикованы к толстому металлическому штырю с ошейниками на каждом конце, которым цепями прикреплялись наши наручники. Мы стояли на коленях перед небольшим возвышением, покрытым шкурами, коврами и подушками, на которых, развалясь, восседал Сафрар, тарианский торговец. На нем были расшиты золотом одеяния и сандалии со шнуровкой из позолоченной тесьмы. Ногти на ногах и на руках у него были выкрашены в ярко-красный цвет. Разглядывая нас, он удовлетворенно потирал свои пухлые ладони, а когда он улыбнулся, во рту у него тускло мерцали золотые зубы. По обеим сторонам от него, скрестив перед собой ноги, сидели охранники. Одеяние на воине, сидевшем справа, напоминал накидку для посещения купальни. Лицо его было наглухо закрыто широким капюшоном из тех, что носят члены клана палачей, народу фургонов. Не поднимая головы, он поигрывал правачайской кайвой. Я сразу узнал его по весьма своеобразному телосложению и по манере держаться. Это именно он бросил в меня из-за фургона кайву и непременно всадил бы нож мне в спину, если бы его не выдала тень, мелькнувшая на стенке фургона. Слева от Сафрара расположился воин в кожаном одеянии тарнсмена, который нарушали лишь усеянный драгоценными камнями пояс и сияющий бриллиантами нитка бус, с которой свисал шейный медальон города Ара, с вычеканным на нем летящим тарном. Под рукой воина на ковре лежали щит, шлем и копье. «Я польщен тем, что вы изволили посетить нас, Терл Кэббот. И скоро, с издевкой произнес Сафрар. «Мы рассчитывали, что вы не обидите нас своим вниманием, но не предполагали, что вам известно о существовании прохода через систему городского водоснабжения». По слабому рывку металлического штыря я почувствовал реакцию Гарольда. Очевидно, убегая несколько лет назад из города, он сам, о том не подозревая, наткнулся на проход, позволяющий проникать за городские стены, известный далеко не многим жителям Тарии. Тут мне пришло в голову, что благодаря наличию в их городе многочисленных бань и купалин, тарианцы в большинстве своем были хорошими пловцами. Теперь мне постепенно становилось понятным присутствие среди нас человека, напоминавшего палача, который продолжал с безразличным видом вертеть в руках нож. «Наш друг», — кивнул в ее сторону Сафрар, — «предвидел ваше появление сегодня ночью через колодезный проход. С тех пор, как мы работаем вместе, он не раз подавал нам разумные советы. Вот и теперь мы сочли не лишним установить охрану, окружающей колодец стены. И, как видите, мы не ошиблись». «Интересно, кто является предателем народу фургонов?» – процедил сквозь зубы Гарольд. Человек в капюшоне напряженно затих. «Судя по Кайве, продолжал Гарольд, это предатель должен быть из племени Паравачи. Пальцы человека, сжимающие рукоять кайвы, побелели от напряжения. И я испугался, что он сейчас скочит с места и вонзит нож в грудь моего несдержанного товарища. «А я все ломал голову над тем, — говорил Гарольд, — откуда у Паравачи такие богатства?» С яростным криком человек в капюшоне вскочил на ноги и поднял на головой кайву. «Ну что вы!» — вальяжным жестом пухленькой ручки остановила Сафра. «Зачем сеять ссору между друзьями?» Дрожа от ярости, человек в капюшоне занял свое место. Второй воин, крепкий, подтянутый парень со шрамом, протянувшимся через всю левую щеку и с черными проницательными глазами, продолжал хранить молчание, наблюдая за нами оценивающим взглядом, как обычно воин наблюдает за своим врагом. «Прошу вас извинить мою бестактность», — усмехнувшись, продолжал Сафрар. «Я с удовольствием представил бы вам нашего друга, сидящего с закрытым капюшоном лицом. Но, к сожалению, даже я не знаю не только его имени, но и ни разу не видел его лица. Мне известно лишь то, что он занимает среди паравачей высокое положение, и в связи с этим весьма для меня полезен». «Ну, кое-что мне о нем известно», — вступил я в разговор. «Он следил за мной в лагере Тачака и пытался меня убить». «Хочу надеяться, что всех нас ждет более счастливая участь», — ушел от прямого ответа Сафрар. Я промолчал. «А ты действительно из клана палачей?» — поинтересовался Гарольд у человека в капюшоне. «Ты это скоро узнаешь», — пообещал его скрытый собеседник. «Ты считаешь, что можешь заставить меня просить о пощаде?» — спросил Гарольд. «Если это мне понадобится». «Может, заключим пари?» — предложил Гарольд. Человек сжал кулаки. «Тачакский слин», — процедил он сквозь зубы. «Не будем ссориться», — остановил их Сафрар. «Давайте лучше я представлю вам Хакила из спорткара, командира наемных танцменов». «А известно ли, Сафрар, — обратился я к воину в кожаном одеянии, — что ты получал деньги от тачаков?» «Конечно», — ответил Хакил. «Ты, наверное, полагаешь, — хохотнул Сафрар, — что это может вызвать мое неудовольствие? И тебе таким образом удастся посеять разногласия между нами, твоими врагами? Знай же, Терл Кэббет, что я торговец и хорошо понимаю характер людей и власть денег. Я возражаю против сотрудничества Хакила с тачаками не больше, чем возражал бы против того, что вода имеет свойство течь, а огонь – гореть. Как, впрочем, и против того, что никому больше не удастся оставить желтый бассейн живым». Я не уловил никакой связи его слов с упоминанием о желтом бассейне. Но, взглянув на Гарольда, заметил, как он внезапно побледнел. «А как получается, — поинтересовался я, — что Хакил из спорткара носит на шее медальон Ара?» «Некогда мне пришлось побывать в Аре, — ответил тартсмен. — Я даже помню тебя. Хотя и под именем Терла Бристольского, еще по осаде Ара». «Много времени прошло с тех пор», — заметил я. «Твой поединок с Покором, предводителем убийц, был великолепен», — признал Хакил. Кивком головы я дал понять, что принимаю его комплимент. «Ты, конечно, можешь спросить», — продолжал Хакил, — «как получилось, что я, тарнсмен из Ара, нахожусь на службе у торговцев в Тарии?» «Нет», — покачал я головой. «Мне вдруг стало понятно, что меч, некогда поднятый в защиту Ара, теперь поднимается только ради звука золота. На груди у меня, ты видишь, золотой медальон Ара. Когда-то я не пожалел собственной шкуры, чтобы заполучить его, и иметь возможность покупать шелка и благовония для одной женщины. Но она сбежала с другим. Я пошел по их следу и убил ее избранника, получив этот шрам на щеке. А девчонку я продал в рабство. После этого я уже не мог вернуться в славный Ар». Он потрогал висящий на груди медальон. «А иногда осознавать это очень тяжело». «Хакилу хватило мудрости», — вставил Сафрар, — «отправиться в порткар, чье гостеприимное отношение к таким, как он, общеизвестно. Именно там мы впервые познакомились». «Ха!» — воскликнул тартсмен. «Этот маленький урт попытался тогда срезать у меня кошелек». «Значит, вы не всегда были торговцем?» — обратился я к Сафрару. «Здесь, среди друзей, мы можем говорить с полной доверительностью», — ответил тот. «Тем более, что все сказанное, надеюсь, не попадет в чужие уши». «Вот видишь, я знаю, что могу вам доверять». «Почему, интересно?» — спросил я. «Потому что вас убьют», — ответил Сафра. «Тогда понятно», — согласился я. «Некогда», — продолжал Сафрар, — «я работал у одного парфюмера в Тиросе. Но однажды я вышел из ее лавки, совершенно случайно забыв, что у меня под тоникой в тряпице спрятано несколько фунтов ароматической смолы Толен. За эту маленькую провинность мне сделали позорный надрез на ухе и выгнали из города. Пришлось мне искать приюта в Порткаре, где в течение долгого времени мне пришлось вести довольно безрадостную жизнь, питаясь лишь отбросами, плывущими по каналам, да промышляя кое-какими мелочами, чтобы не протянуть ноги с голоду. «И как же вам удалось стать богатым торговцем?» – поинтересовался я. «Мне встретился один человек, высокий, довольно-таки, прямо скажем, неприятной наружности, с серым, как камень, лицом и неестественно зелеными, как трава, глазами. Мне тут же вспомнилось сделанное Елизавет описание человека, который на земле проверял, насколько она годится, чтобы носить ошейник со вложенной в него запиской. «Мне никогда не встречался этот человек», — заметил Хакил, — «но мне хотелось бы с ним познакомиться». Сафрар невольно вздрогнул. «Ты и без того богат», — пробормотал он. «И когда вы встретились с этим человеком, ваша судьба изменилась?» — спросил я. «Круто изменилось», — подтвердил Сафрар. «Фактически, именно он сделал мне состояние и много лет назад отправил сюда, в Тарию». «И какой же город вы считаете своим?» — спросил я. Он усмехнулся. «Наверное, Порткар», — ответил он. «Это сказало мне обо всем, что я хотел узнать». Выросший на Тиросе и преуспевший в Тарии, Сафрар считал своим городом Порткар. «А этот город, — подумал я, — способен убить в человеке душу». «Это объясняет, — спросил я, — тот факт, что вы, находясь в Тарии, имеете свою галеру в Порткаре». «Вот именно», — подтвердил Сафрар. «А кроме того, — воскликнул я, осененный, внезапно пришедшей мне в голову идеей, — объясняет появление бумаги, на которой было написано послание, спрятанное в ошейнике девушки с земли. Бумага из Порткара». «Совершенно верно», — согласился торговец. «Послание было отправлено вами». «Ошейник на горле девочки был зашит в этом самом доме», — подтвердил Сафрар. «Хотя бедная дурочка в это время была без сознания и даже не подозревала о той чести, которой она удостаивается». Сафрар рассмеялся. «Между прочим, это принесло мне некоторый ущерб. Я бы не отказался иметь ее в качестве рабыни в своих садах наслаждений». Но он и слышать об этом не хотел. Сказал, что послание принести должна именно она. «Кто он?» — не понял я. «Человек с серым лицом. Тот, что привез сюда девчонку на Тарне, накачанную наркотиками». «Как его зовут?» «Он всегда отказывался сказать мне свое имя». «И как вы его называли?» «Господин. Он и был господином. Платил не скупясь». «Маленький жирный раб», — процедил сквозь зубы Гарольд. Сафрар пропустил оскорбление мимо ушей. Он рассмеялся и снова с удовольствием потер свои пухлые ручки. «Да, платил он очень хорошо», — повторил он. «А почему он не позволил вам оставить девушку у себя рабыней?» — спросил я. «Она говорила на каком-то варварском языке. Как, кажется, и ты сам. План, если не ошибаюсь, состоял в том, что тачаки, прочтя записку, используют девчонку, чтобы отыскать тебя и затем убить. Но они этого не сделали». «Не сделали», — согласился я. «Ну, это не имеет никакого значения». «Теперь не имеет», — уточнил Сафрар. «Интересно», — пронеслось у меня в голове, — «какую смерть он мне приготовил?» «Как вы, ни разу не видев меня, уже знали о моем существовании?» — спросил я. «Серолицый мне подробно тебя описал. А кроме того, я был уверен, что среди тачаков не найдется второго с такими волосами, как у тебя». Я почувствовал, как лицо у меня загорелось. Без какой-либо рациональной причины я иногда ощущал прилив ярости, когда кто-то из моих врагов или просто людей, незнакомых, упоминал о цвете моих волос. Думаю, это осталось еще с тех невообразимо далеких детских лет, когда моя огненно-рыжая шевелюра являлась неизменным объектом насмешек моих сверстников и предметом ценнейших умозаключений моих родственников. «А как забавно мне было тогда на перу упоминать о тебе и наблюдать за твоей реакцией», — признался Сафрар. Он с довольным видом рассмеялся. «Давай убьем его, и делу конец», — предложил Паравач. «Не вмешивайся», — оборвал его Гарольд. «С тобой никто не разговаривает». «Но отдай мне хотя бы этого, второго», — обращаясь к Сафрару, взмолился Паравач, указывая на Гарольда Кайвой. «Может, ты его и получишь», — ответил торговец. Он поднялся на ноги и дважды хлопнул в ладоши. Сзади из прохода скрытого портьера появилось четверо. Они толкали небольшую тележку, покрытую алой материей. На тележке в углублении я увидел предмет, поиски которого заставили меня проделать такой путь, рисковать и теперь, вероятно, даже расстаться с жизнью. Я увидел золотой шар. Никаких сомнений, это было то самое яйцо. В длину оно равнялось 18 дюймов, а в самой широкой части примерно 1 футу. «Слишком жестоко с твоей стороны показывать ему эту вещицу», — лицемерно заявил Хакил. «Ничего, именно ради нее он проделал такой путь и столько рисковал», — ответил торговец. «Пусть это будет ему наградой за труды». «Ради нее был убит Катай-Тачак», — заметил я. «Не только он», — сказал Сафрар. «И неизвестно еще, сколько из-за нее погибло». «Ты знаешь, что это такое?» — спросил я Сафрара. «Нет», — ответил он, — «но знаю, что для царствующих жрецов эта штука представляет большую ценность». Он подошел к яйцу и провел по нему рукой. «Хотя я не понимаю, чем именно. Она вовсе не золотая». «Похоже на яйцо», — заметил Хакил. «Да», — кивнул Сафрар. «Что бы это ни было, по форме оно напоминает яйцо». «Может, это и в самом деле яйцо», — высказал предположение Хакил. «Возможно», — согласился Сафрар. «Но для чего оно царствующим жрецам?» «Кто знает», — пожал плечами Хакил. «Ну что?» — глядя мне в лицо, поинтересовался Сафрар. «Ведь это за ним ты пришел в Тарию, не так ли?» «Да», — признался я, — «за ним». «Смотри, как просто все оказалось», — рассмеялся Сафрар. «Очень просто». Хакил вытащил меч. «Дай мне поговорить с ним, как подобает двум воинам», — нетерпеливо кивнул он в мою сторону. «Нет», — закричал Паравачи, — «отдай мне его! Отдай мне их обоих!» «Нет», — решительно возразил торговец, — «они оба мои!» Хакил в бешенстве вогнал меч в ножны. «Вне всяких сомнений, он хотел дать мне умереть почетной смертью, быстро!» Его натура не принимала игрищ, которые, очевидно, приготовили для меня Сафрар с Паравачи. Хакил, может быть, и был вором и головорезом, но он также был уроженцем Ара и Тарнсмена. «Вы сохранили эту вещь», — допытывался я, — «чтобы отдать ее своему нанимателю?» «Да», — ответил Сафрар. «Он собирается вернуть ее царствующим жрецам?» — с невинным видом поинтересовался я. «Я не знаю, что он будет с ней делать», — сказал торговец. «Я получаю свое золото, которое, может быть, даст мне возможность стать самым богатым человеком Гура. А все остальное мне совершенно безразлично». «Если яйцо повреждено», — заметил я, — «царствующие жрецы могут быть очень недовольны». «Насколько мне известно», — сказал Сафрар, — «Сиролицы — один из царствующих жрецов. Иначе как бы он осмелился воспользоваться их именем для подписания записки, спрятанной в ошейнике?» Я, конечно, знал, что этот человек не был царствующим жрецом. Но теперь, по крайней мере, мне стало понятно, что Сафрар не имел никакого представления о том, кем был этот сиролицый человек или в чьих интересах он действует. Нет сомнений, что это тот самый мужчина, который доставил на эту планету Элизабет Кардауэлл. Это он осматривал ее с видом оценщика, проверял, подходит ли она на ту роль, которую он отводил ей в своей опасной игре. Следовательно, в его расположении имелись весьма развитые технологии, по крайней мере, позволяющие ему совершать межпланетные полеты. Я, конечно, не знал, В личном ли его распоряжении находятся эти развитые технологии? Или они предоставлены ему теми, в чьих интересах он действует? Теми, другими, неизвестными, невидимыми, являющимися главным лицом в этих игрищах, ставкой в которых была жизнь двух, а может и больше количества миров? Нет, в такой игре сиролицы должно быть не больше, чем простой агент, выполняющий задание. Но кого? Или, может, чего? Существ, осмелившихся бросить вызов самим царствующим жрецам. Однако эти существа должны быть чем-то или кем-то, что боятся царствующих жрецов. В противном случае они бы уже давно заполучили и этот мир, и Землю, и все планеты, на которые распространяется их посягательство. «А откуда сиролицам у человека стало известно, где находится золотой шар?» – спросил я. «Он как-то упомянул, – начал было Сафрар, – что ему сказали об этом». «Кто сказал?» – нетерпеливо перебил я. «Это мне неизвестно», – пожал плечами Сафрар. «Вы ничего больше не знаете?» «Нет». Я задумался. Эти другие, противники царствующих жрецов, должны быть до некоторой степени в курсе дел, ведущих скрытное существование жителей Сардара. Они, вероятно, в определенной мере осведомлены о положении дел среди самих царствующих жрецов, в частности о событиях, последовавших за недавней войной, после окончания которой многие из людей оставили роль царствующих жрецов и теперь бродили по городам, распространяя невероятные истории о том, чему якобы они сами были свидетелями. Истории столь фантастичные, что они вызывали лишь насмешки у тех, кому их доводилось слышать. Однако далеко не у всех. Другие, я уверен, относились к подобным рассказам совершенно иначе. И через своих доверенных лиц и шпионов по крупицам собирали информацию, которую им могли предоставить бродившие по дорогам беглецы из Сардара. Так они могли узнать о разрушении большей части оборудования царствующих жрецов, предназначенного для наблюдения за планетой, и значительном сокращении, по крайней мере на какое-то время, их технологических возможностей. Но самое главное, они могли знать о ситуации в самом гнезде, о порядке наследования верховной власти среди царствующих жрецов и о появлении в скорейшем времени у них представителей нового поколения, что неизбежно должно было привести к перегруппировке сил среди царствующих жрецов. Если же в окружении, как это часто бывает, были недовольны, они, естественно, с нетерпением ожидали появления на свет этого нового представителя. Но знали другие о том, что мать, единственная из царствующих жрецов, способных дать жизнь потомству, погибла незадолго до начала войны. Таким образом, другие должны были догадываться о наличии одного или нескольких тщательно охранимых яиц, причем хранимых не во дворце царствующих жрецов, и, возможно, даже не в Сардаре. С такой же легкостью они могли узнать и о моем участии в войне царствующих жрецов в качестве лейтенанта и непосредственного помощника Миска, командира повстанцев, и о том, что в настоящее время я держу путь в Южной степи, в земли народу фургонов. Сопоставив все эти факты, не нужно обладать исключительной проницательностью, чтобы догадаться, что я ищу яйцо или яйца царствующих жрецов. Если их размышления шли именно в этом направлении, значит, им следовало побеспокоиться о том, чтобы я, во-первых, не нашел яйца, а во-вторых, чтобы сохранить его для себя. Выполнение первой задачи они, конечно, могли обеспечить просто, убив меня. Их план со спрятанным в ошейнике посланием был задуман отлично, но они не приняли во внимание природную проницательность тачаков, привыкших судить о вещах не поверхностно, а вглядываясь в их суть, и их план провалился. Тогда они решили убрать меня со сцены ударом ножа в спину, но пытавшийся осуществить это Паравачи также потерпел неудачу. Однако теперь, мрачно напомнил я себе, я полностью нахожусь во власти Сафрара, тарианского торговца. Да и вторая задача, заключавшаяся в приобретении другими яйца для самих себя, тоже, по-видимому, близка к решению. Катайчак убит. Яйцо из его фургона украдено. Так что осталось лишь передать его сиролицам человеку, который в свою очередь переправит его другим, кем бы они ни были. Сафрар уже несколько лет жил в Тарии, и это позволяло предположить, что другие могли иметь возможность следить за всеми передвижениями двух людей, доставивших яйцо из Сардара кочевникам народу фургонов. Вероятно, теперь они решили действовать быстро и нанести открытый удар при помощи тарнсменов, опасаясь, что я сумею первым отыскать яйцо и вернуть его в Сардар. Вот причины и неудавшегося покушения на мою жизнь и последовавшего на следующий же день нападения на фургон Кота и Тачака. Кстати, Сафрару тоже было известно, что золотой шар находится в фургоне Кота и Тачака. Меня, признаться, несколько удивил этот факт, что он располагал этой информацией. Среди тачаков, даже при их жестокости и вспыльчивом характере, едва ли удалось бы завербовать предателя. Для этого тачаки были слишком горды. Посторонних же в фургоне тачакского бара было не так много. Мне подумалось, что, вероятно, тачаки не делали большого секрета из того, что золотой шар хранится в фургоне Кота и Тачака. Это меня озадачивало. С другой стороны, они могли попросту не осознавать его истинной ценности. Ведь и сам Камчак говорил мне, что золотой шар не имеет никакой ценности. Бедный Тачак. И не менее несчастный Кэба, напомнил я себе. Каким же образом другим удалось так глубоко проникнуть во внутренние дела гора и занять позицию не менее важную, чем у царствующих жрецов? Другие не только знали о существовании яйца. Они захотели заполучить его. И, пожалуйста, оно уже практически в их руках. Пройдет время, и оставшиеся в живых, но не имеющие потомства царствующие жрецы погибнут. Ненужное их оборудование в Сардаре рассыплется в прах. И тогда, в один далеко не прекрасный день, на гор из межпланетных просторов хлынут беспощадные захватчики, другие. Как пираты из Порткара. Алчные и безжалостные. Набрасываются из-под тишка на неспособные оказать им сопротивление торговой галеры. «Не желаешь ли побороться за свою жизнь?» – поинтересовался Сафрар. «Конечно», – не задумываясь, ответил я. «Отлично», – согласился торговец. «Ты сможешь сделать это в желтом бассейне». Глава 17. Желтый бассейн. Мы с Гарольдом стояли у края желтого бассейна, свободные от оков, но с руками, связанными за спиной. Меч мне не вернули, но моя кайва уже была заткнута мне за пояс. Круглый по форме бассейн был закрыт куполом приблизительно 80 футов высотой и по площади занимал всю специально отведенную для него комнату в доме Сафрара. Вокруг бассейна по кругу диаметром примерно 60 футов шла мраморная дорожка 8 футов шириной. Интерьер помещения поражал своей изысканностью и богатством. Стены комнаты, являющиеся, очевидно, одним из бывших помещений трианских купалин, принадлежавших теперь новому владельцу, были украшены картинами, восхищавшими уровнем таланта создавших их мастеров. Тут и там по полу